Глава 9. Лия. Когда я вошла в гостиную, Амир курил на террасе, стоя прямо у балюстрады. Сильный, потрясающий, мучительно привлекательный. Он, словно властелин мира, стоял там, смотря сверху на поливаемый ливнем город. Или это только мне так казалось, я не знаю. Для меня все, что касалось его, ассоциировалось с силой, мощью и запретом. Огромным таким словом «нельзя», выделенным красным цветом. Пройдя через просторную гостиную, выполненную в строгом, чисто мужском дизайне, я вышла наружу. Прохладный ветер тут же дунул в лицо, взвивая еще влажные волосы и пробираясь под кожу. Широкий карниз защищал от дождя, а теплый настил позволил подойти ближе к мужчине. Услышав мои шаги, Амир обернулся. Выпуская дым, медленно обвел меня взглядом. «Тебе идет». «Да, словно под цвет моих глаз». Я улыбнулась в очередной раз, немного робея под его пристальным вниманием. «Знаю». Мужчина затушил сигарету в пепельнице и повернулся ко мне полностью. «Такое и заказывал». «То есть оно специально для меня?» «Конечно. Я не держу про запас в шкафу платья разных размеров и цветов, на случай вдруг пригодится». «Ого! С ума сойти можно! Когда ты успел?» «Как только приехали. Внизу как раз магазин есть, они быстро работают». «Значит, пока я там волновалась, что мне нечего надеть, он уже все решил». «Спасибо! Оно великолепное! Я верну его в целости и сохранности, обещаю». «Зачем?» Широкие брови непонимающе сошлись к переносице. «Чтобы можно было вернуть в магазин, цифра на ярлыке, надо признать, устрашающая». Амир хмыкнул. «Лия, это подарок. Ничего возвращать не нужно». Я сначала подумал, что он шутит, но серьезный взгляд опроверг эту догадку. «Это очень дорогой подарок». «Значит, я хочу тебе его сделать». Неожиданно он шагнул ко мне ближе. Настолько, что весь мир исчез из поля зрения. Одной рукой отвел мои волосы в сторону, коснулся костяшками пальцев шеи, запуская в клетках моего организма броуновское движение, а другой рывком оторвал бирку и смял в кулаке. «Это чтобы ты не вздумала себе что-то и не пошла потом тратить деньги на еду для животных или что-то в этом роде. Я хочу, чтобы это платье осталось у тебя». Он отошел, а я смогла выдохнуть. Взглянула в мужественное лицо. «Боже, какие у него глаза глубокие, черные, как сама ночь, пугающая неизвестность, в которой захотелось нырнуть и утонуть. Поджилки дрожат, настолько эта неизвестность будоражит. А еще у него ресницы длинные. Я только сейчас заметила. Длинные и пушистые. Я бы не посмела сама вернуть, тем более то, что подарил ты. Спасибо, оно, правда, очень красивое». «И оно действительно оттеняет твои глаза. Они у тебя неповторимые, не видел еще таких». Такие простые слова срезонировали мне прямо в солнечное сплетение. Пульс сорвался. «Мне многие это говорили». Смутилась, но взгляд не отвела. «Потому что это правда». «Да, но раньше я никогда внимания не обращала. До сегодня. А твои глаза меня пугают». «Даже так?» Амир сощурился, а я поспешила исправиться. «Точнее, пугали. В нашу первую встречу. Сейчас уже нет». Ветер дунул в нашу сторону, и несколько мелких капель полетели нам в лица. Я зажмурилась, а Амир нет. Его щеку покрыла влага, а одна из капель зацепилась за ресницы. Не знаю, что мной руководило, но я вдруг потянулась и убрала ее большим пальцем. Едва коснулась смуглой кожи, как поняла, что творю. По венам кипяток потек, и стало страшно. Страшно, что оттолкнет или рассмеется в лицо. Только руку убирать я все равно не спешила. так и замерла, чувствуя, какая горячая у него кожа, видя, как разлилась темнота в таящих опасность глазах. Кадык на мощной шее дернулся, желваки вздулись. Амир крепко сжал мое запястье, а у меня перед глазами поплыло и во рту пересохло. — Почему сейчас нет? Я же похитил тебя. — Ты не похищал и... Тут уж я совсем осмелела. Мне нравится, как ты смотришь на меня, будто я единственное, что имеет для тебя значение в данный конкретный момент. Лицо вспыхнуло, и мне стало плохо. Неужели я действительно сказал это? Сумасшедший, господи! Неважно, не обращай внимания, не знаю, что я несу. А если так и есть? Произнесенные им слова заставили мое бедное сердце остановиться так резко, как если бы оно врезалось в бетонную стену. — Что? — Лия, мне меньше всего нужно возиться с котом с улицы в то время, когда я должен быть на работе. Будь на твоем месте под тем деревом кто-то другой, я бы точно прошел мимо. Поэтому да, в данный конкретный момент тебе не показалось. Меня влечет к тебе. Намного сильнее, чем ты думаешь. Я почувствовала, как остановившееся сердце понеслось вскачь, взвило к горлу и начало ломиться в ребра. Это значит, что я ему нравлюсь? Да, я ведь правильно истолковала? Я открыла рот, чтобы что-то ответить, как вдруг в заднем кармане брюк Амира зазвонил телефон, а из зала донеслось пронзительное мяуканье. Словно вселенная решила вернуть меня в реальность, где я 20-летняя студентка, а он владелец сети баров старше меня в 2 раза. Не отрывая от меня взгляда, мужчина отпустил мое запястье и ответил на звонок, а я скрылась в квартире, чтобы найти источник мяуканья. Ну и... чтобы просто спрятаться, хотя бы ненадолго. «Ну и что ты кричишь?» Обнаружив на диване моего найденыша, я села рядом и взяла его на руки, стараясь унять трясущиеся руки и вернуть себе способность дышать. «Тебя же вроде покормили. Судя по пустой тарелке на полу, молоко ты выпил. Что не так?» «Лия, мне нужно ехать», — произнес Амир, входя в гостиную. «Хорошо. Я тогда сама отвезу котенка в питомник». Я скрыла разочарование за бодрым тоном. «Не нужно. Я оставлю его». От неожиданности я даже привстала, едва не уронив бедное животное. «Ты?» «Я. Ты же сама хотела его пристроить». Грудь обожгло теплом, а под ложечкой так сильно стянуло, что не вдохнуть. «Да, спасибо, но нужно купить все необходимое». У меня в голове быстро заработали шестеренки, и текст полился из меня без фильтрации. «Корм, кормушку можно взять автоматическую, чтобы тебе не пришлось волноваться о его питании. Она сама будет выдавать корм через определенные промежутки времени. А еще поилку и когтеточку. Туалет придется научить его ходить туда, но это я смогу сделать. Буду приходить и учить, если ты, конечно, не против». Пока озвучивала мысли, не заметила, что Амир сократил между нами расстояние. «Сейчас у меня нет времени на это. Сегодня его покормит консьерж. А завтра я что-то придумаю. Можешь даже сама, потому что завтра с утра мне нужно уехать по делам. Закажи все, что нужно. Вот деньги». Он достал несколько купюр из кожаного бумажника, а я запротестовала. — Ты что? Я навязала тебе его, я и куплю. — Мне невозможно что-то навязать, Лия. Амир взял мою руку в свою и вложил в ладонь деньги. — Все, поехали. Собирался отойти, но я приподнялась и, поддавшись эмоциям, поцеловала его в щеку. — Спасибо тебе, — прошептала, медленно отстраняясь. «Коту правда нужна семья. Он будет послушным, вот увидишь, ты не пожалеешь». Амир сощурился, будто раздумывая над чем-то несколько секунд, а потом поднял мое лицо за подбородок и дерзко провел по нему большим пальцем. Я судорожно втянула воздух. Место, где он коснулся, вспыхнуло. «Завтра вечером Мой знакомый празднует заключение удачной сделки в одном заведении. Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной. Что? Я? Мгновенно родившаяся радость с шипением потушилась о реальность. Завтра приезжают Звягины. Завтра не могу. К нам гости приезжают. Папа требует обязательного присутствия. Амир кивнул, еще несколько мгновений смотря мне прямо в глаза и продолжая высекать искры на моей коже. Немного шершавая подушечка скользила прямо под нижней губой, и мне вдруг показалось, что он хочет поцеловать меня. Кровь мгновенно зашипела, потому что ответное желание впрыснуло в нее дофамин. Я взглянула в черные глаза, сгорая от потребности снова ощутить эти порочные губы, но Амир убрал руку и отошел. «Ничего. Семья — это важно. Собирайся, я вызову тебе такси. Подвезти не могу, тороплюсь». Подавив вторую мучительную вспышку разочарования, я собрала свои мокрые вещи, засунула их в сумку и обулась в совершенно новые туфли, ожидающие меня на пороге. Хотела поблагодарить за них, но он снова говорил с кем-то по телефону, обсуждая поставки алкоголя, поэтому перебить мужчину я не решилась. Мы спустились вниз, Амир в двух словах объяснил консьержу, чтобы тот наведал и покормил кота, а после к подъезду подъехало такси. Амиру не было необходимости выходить вместе со мной, ведь его машина осталась в подземном гараже, но он вышел, открыл мне пассажирскую дверь. «Удачи, Илья. Закажи все на мой адрес, я разберусь со всем, как только появится минута». «Я могу помочь?» Несмотря на то, что шел дождь, я не спешила садиться в машину. «Приехать завтра и все установить». «Приезжай, если хочешь. Рассеяние тебя пустит, я предупрежу. Но меня ты не застанешь, я уеду с утра». «Я приеду», — заверила я. «Хорошо, как считаешь нужным». Не знаю, чего я ждала, улыбки или еще чего-то, но Амир был серьезен. «Хорошего вечера!» — через силу улыбнулась я. «И тебе. Постарайся больше не вляпываться в неприятности». Он захлопнул за мной дверь автомобиля и скрылся в подъезде. Сквозь прозрачные стены я заметила, как мужчина снова поднес трубку к уху, и только сейчас поняла, что он даже не взял мой номер телефона. И еще, кажется, попрощался.